Бесспорно, здесь находим даже не памятник, а мемориальный комплекс, подобный тому, что сооружен на Прохоровском поле. Битва за Орловский плацдарм в июле-августе 1943 года отличалась необыкновенным упорством противоборствующих сторон. Почти каждый населенный пункт советским войскам приходилось брать с боем. По мере продвижения вперед сопротивление врага усиливалось. Немецкое командование, выполняя приказ Гитлера любой ценой удержать Орловский плацдарм, начало переброску сюда свежих частей с других участков Советско-германского фронта. Известно, что героизм в годы войны носил массовый характер, но подвиг, как правило, связывают с именем одного человека. Так спасение товарищей ценой собственной жизни, закрытие своим телом огневой точки врага с именем Александра Матросова, воздушный таран исключительно с именем Виктора Талалихина, огненный таран с именем Николая Гастелло. Следует отметить, что все два года вооруженной борьбы за Орловский плацдарм напряженную борьбу в воздухе непрерывно вела советская авиация, уничтожая самолеты врага как в воздушных боях, так и на аэродромах. За весь период Орловской битвы 52 вражеских самолета было уничтожено в результате воздушного тарана. Примечание. Удар фюзеляжа, винтом или крылом, самолета в воздушном бою по вражеской боевой авиатехнике. Советские летчики проявляли в боях с врагом исключительную волю к победе. Смело вступая в неравные схватки с противником, в критических ситуациях, когда иного способа уже не оставалось, они, не колеблясь, применяли такие рискованные для жизни приемы, как лобовая атака и воздушный таран. При этом более половины смельчаков остались живы, совершив посадку на самолете или выпрыгнув с парашютом. Высокие морально-боевые качества советских летчиков, их стремление к беспощадному уничтожению врага ярко проявились и в применении огненного тарана, который нередко был и актом коллективного самопожертвования. Примечание. Уничтожение наземной вражеской боевой техники подбитым горящим самолетом. 27 ноября 1941 года при выполнении боевого задания в районе города Ливны свой подбитый самолет направил на колонну вражеских войск кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды лейтенант Челпанов. В сражениях за Орловский плацдарм советские летчики совершили 25 огненных таранов. Свыше 96% из них приходится на долю летчиков штурмовой авиации. Потери, нанесенные врагу летчиками, таранившими наземные цели, не поддаются точному определению. Однако совершенно очевидно, что в каждом отдельном случае противник дорого заплатил за их гибель. Жертвуя собой, летчики старались причинить врагу наибольший ущерб и тем самым внести свой посильный вклад в изменение соотношения сил на фронте и приблизить светлый час победы. Известно, что с 1 июня 1943 года эпицентр воздушных сражений находился в районе городов Белгород, Курск и Орел. Уже в начале июля того же года огненный смерч стал перемещаться к северу и длительное время, около 3 месяцев, бушевал в небе над Орловским плацдармом. Здесь, во время воздушной битвы июля-августа 1943 года, ключевое сражение, с обеих сторон участвовало около 5000 самолетов. Летчики истребительной штурмовой авиации противоборствующих сторон с 5 июля по 18 августа совершали ежедневно в среднем от 3 до 7 боевых вылетов. За два неполных месяца в Орловском небе, где в боях принимали участие 3 наши воздушные армии и 2 истребительных авиационных корпуса ПВО, советские летчики совершили 40 воздушных и огненных таранов, или 66% от общего числа всех таранов, которые имели место за это время над Курским, Белгородско-Харьковским и Орловским плацдармами. Этот показатель лишний раз подтверждает, что именно на Орловском направлении шла борьба за превосходство в воздухе, а также то, что самые ожесточенные, самые бескомпромиссные бои, когда массово применялись воздушные и огненные тараны, шли именно здесь, в районе Орла. Если на земле в силу различных обстоятельств, тактические и стратегические паузы, связанные с пополнением личного состава и вооружением, а также с планированием крупных операций, боевые действия прерывались, то воздушная война над Орловским плацдармом велась в течение 2 лет, не прерываясь ни на один час. Известно, что звание Герой Советского Союза – высшая степень отличия в СССР. До войны каждого героя, получившего медаль «Золотая звезда», знала вся страна. С началом войны, когда героизм принял массовый характер, за отличие в боевых действиях этого звания были удостоены 11 635 воинов армии и флота, партизан и подпольщиков. Героизм советских людей в боях на Орловской земле навсегда останется в народной памяти, а их подвиг послужит примером патриотизма для современного поколения россиян. Из тех подвигов, которые были совершены во время Великой Отечественной войны, здесь имелись все. Массовый героизм, коллективный подвиг, 203-й гвардейский стрелковый полк, 167-й гвардейский легкий артиллерийский полк и другие части и подразделения. Уничтожение самолета врага таранным ударом, воздушный таран, при отсутствии иных средств ведения боя, 52 человека. Нанесение врагу максимально возможного ущерба ценой собственной жизни, отказ от возможности спастись на парашюте, огненный таран, 25 человек. Удержание боевых позиций ценой собственной жизни с гранатой под танк, 5 человек. Вызов огня на себя, 3 человека. Подрыв гранатами или минами себя и врагов при угрозе плена, 3 человека. Акты самопожертвования, грудью на амбразуру. Спасение товарищей ценой собственной жизни, 5 человек. Мученическая смерть под пытками в плену врага, верность долгу и присяге перед лицом смерти, 2 человека. Всего же за 2 года боевых действий в сражениях на Орловском направлении звание Героя Советского Союза получили 150 человек, в том числе. На первом этапе сражений, сентябрь 1941 года, июнь 1942 года, 7 человек. На втором этапе, июль 1942 года, июнь 1943 года, 16 человек. На третьем этапе, с июля по сентябрь 1943 года, 127 человек. Представляются не вполне адекватными совершенным подвигом их официальные оценки, выразившиеся прежде всего в достаточно ограниченном количестве лиц, награжденных высшими государственными наградами. Думается, советское государственное и военное руководство оказалось в определенной психологической зависимости от наградной практики первого периода войны, когда Красная Армия отступала, и награждения были достаточно редкими и строго избирательными. Явление высочайшего патриотизма, массовый героизм, факт его подтверждающий. Ничто иное, как естественное следствие высоких моральных качеств воинов и гражданского населения в чрезвычайных условиях войны. Это также свидетельствует об эффективности идеологической работы с населением в довоенные годы, когда власть, несмотря на очевидные и страшные издержки форсированного строительства социализма, сумела сформировать соответствующие ценностные ориентиры и нормы поведения человека социалистического общества. Освобождение советскими войсками Орловского плацдарма в сентябре 1943 года означало окончательный крах наступательной стратегии вермахта на Восточном фронте. Этот кинжал, направленный в сердце России и Москву, неимоверными усилиями советских бойцов был вырван из рук противника. Вся страна, а также союзники СССР после освобождения Орла поняли, военная победа над Германией вполне реальна.